Выйдя из учительской, Рюдзи непроизвольно глубоко вздохнул. Его шаги по пути обратно в класс становились все тяжелее и тяжелее, пока он почти совсем не остановился. Это была тяжесть его мыслей, кое-что, что тяготило его. Это совсем разные вещи. Хоть классная руководительница сказала так, но четко их не разделишь. Он хотел, чтобы все оставалось как есть. Пока он не может представить себе неизвестное будущее, даже если это совсем не согласуется с мнением Яска. Та лишь выдавала амбициозные фразы, не соотнося их с финансовыми возможностями семьи Такасу. Заставить ее понять это – задача практически неуполнима. От одной мысли об этом у него начинала болеть голова. Рюдзи придержал рукой качающуюся голову. «Наверное, это от того, что я не спал нормально уже несколько дней, да?» Хотя его сердце могло совсем остановиться, на него по-прежнему давила незаполненная форма о намерении получить высшее образование. Шаги, которые должны были привести его обратно в класс, повернули в направлении пустого коридора. «Мне надо привести в порядок свои чувства, прежде чем возвращаться к Тайге Китаамури. Я должен суметь продолжать врать перед ними». Дойдя до коридора, соединяющего основное здание со спортзалом, Рюдзи почувствовал, что не может нормально дышать, так что он распахнул окно, впуская свежий воздух. Открыл рот, как вытащенная на берег рыба, и наполнил грудь пронзающим холодным воздухом. Но как бы глубоко он ни дышал, он все равно чувствовал дискомфорт. Он высунулся в окно, по-прежнему оставаясь в ловушке. Он никак не мог вырваться из метели. «Разве я не решил уже забыть признание Тайги? Раз уж она не собиралась признаваться мне, разве не вернется все в норму, если я забуду ее признание?» Но хоть он действительно решил забыть все, на практике это было не так легко. Для того, чтобы хорошо притворяться, что кое-кто все забыл, нужно больше времени. Просто пока он торчал в ловушке, по логике этого быть не должно, время продолжало идти. Рюдзи понял, что он остановился на своем пути, а все остальные продолжают двигаться вперед, шаг за шагом. Выбор поступать в университет или идти работать заставил его еще сильнее чувствовать, что он во всем остался позади. А еще Рюдзи понял, что он не должен быть таким, что он никогда не действовал на опережение, а лишь реагировал на возникающие проблемы. Он хотел выбрать правильный путь, которым он должен идти, но не знал, какой же путь правильный. «Может, у меня и впрямь винтики расшатались, как сказала учительница. В конце концов, моя мать – Яска Такасу, так что я вполне мог растереть свои винтики и гаечки в голове, просто этого не заметил. Я стану бесполезным?» Рюдзи подумал, что он был надежным и трудолюбивым человеком. Но этого прекрасного «я» больше нет. Так что осталось? Какова его настоящая личность? Юноша демонического вида разговаривал сам с собой у окна, тихо стеная. Неожиданно он обратил внимание на щель в подоконнике, забитую листьями и пылью. От нее и прыщи заполучить недолго, если подойти слишком близко. Рюдзи быстро вытащил из кармана тряпочку, намотал на палец, и охая, словно старушка, протер этим пальцем подоконник. Даже сам Рюдзи почувствовал, что он слишком пессимистичен. Подумав о том, кто был столь же оптимистичен, насколько он сам пессимистичен, Рюдзи вспомнил Минори Кусиеду. Он с первой же встречи почувствовал, что она просто живое воплощение оптимизма, радостно улыбающаяся тому, кого все звали хулиганом. Она – образец, к которому должен стремиться тот, кому не хватает уверенности в себе, вроде него. В отличие от Рюдзи, который ходил с опущенной головой, пряча свое пугающее лицо, она всегда смотрела прямо на солнце, как расцветший подсолнух. «Вот почему меня потянуло к ней. Вот почему я люблю ее. Теперь я не понаслышке знаю сталь внутри Минори. Она не просто оптимистичная, добрая и милая, она еще и независимая вплоть до упрямства. Даже если она ранит окружающих ее людей, вроде меня, Минори никогда не изменит себе, не остановится на своем пути». Вот что поняла Рюдзи. Она как подсолнух, который тянется к небу, расцветая. Нет, она как ракета, нацеленная на солнце, приготовившаяся вышибить его со своего места в небе. Рюдзи завязался со своей безответной любовью еще и потому, что после более близкого знакомства с ней понял, что не сможет быть с ней. Не потому, что недостаточно хорош для нее, а потому, что он действительно чувствовал, что не может быть ровней ее силе воли и скорости, с которой она мчится по жизни. Но даже если пламя любви угасло, даже если он не мог больше надеяться на прогресс в отношениях с ней... Кусиеда. Рюдзи думал об этом вчера. «Если бы я однажды смог стать таким, как ты...» Для Рюдзи Минори была кем-то безупречным и восхитительным. Его желание стать таким, как она, никогда не изменится. «В ее глазах я лишь куча мусора». «Конечно же нет!» От того шока, что получил Рюдзи, его ноги не поспели за резким поворотом тела, тапки протестующе взвизгнули, швыряя его на пол. «И давно ты здесь торчишь?» «Кусиеда, ты Онко Торедзе! Ты должна думать обо мне как каскад!» Герои манги о скачках Мидори но Макибао. Лошади. Брови Минори поднялись, ее большие глаза засияли. «Вот поэтому я и говорю, конечно нет! Я же не лошадь!» Как долго она уже здесь? Минори наклонилась, вглядываясь в сидящего на полу Рюдзи, и энергично кивнула головой. «Что с твоим ухом?» Рюдзи непроизвольно лег на пол, его сердце бешено забилось. Это было нечто, о чем нельзя просто сказать «сердце колотится». «Почему Кусиеда появилась здесь? И о чем она говорит? Какая лошадь? Какой Торедзе? Ничего не понимаю». И она... «Раз уж дело дошло до этого, я должна применить мой убийственный прием Мустанг Спешл! Ха!» «Успокойся! Ты действительно опасна! Угомонись!» Минори неожиданно рванулась бежать, но Рюдзи тут же выпрыгнул перед ней, протянув руки, словно останавливая галопирующую лошадь. «Если она будет так носиться по школе, что-нибудь обязательно стрясется!» «На? Почему ты остановил меня?» «Я обычным образом возвращаюсь в класс!» «Кто ж так носится по коридорам? Это не называется обычным образом!» Выслушав нотацию Рюдзи... «Меня выругали!» Минори немедленно развернулась и начала двигаться, словно робот, заставив Рюдзи на мгновение онеметь. «Верно, совсем забыл. Она ж была такой совсем недавно». «Эй, Такасу-кун, пока ты не испустил дух, тебе тоже надо вернуться в класс? Что тебе делать в пограничье?» «Это должна была быть моя реплика. Разве не ты преследуешь меня?» Рюдзи начал поддерживать шутку Минори. «Что ты такое говоришь?» Но Минори выбрала именно этот момент, чтобы вернуться в обычный режим, и безучастно посмотрела на Рюдзи. «Я возвращалась после того, как сдала ключи от спортзала в учительскую. А вот что ты здесь делаешь?» «Я... потому что я не могу стать таким, как ты». Я не могу встречать каждый день так энергично, как ты. Меня многое держит и останавливает на моем пути одного. Но разве он мог сказать такое вслух? Я пребываю в шоке после того, как Юри сказала мне, что у меня винтики в мозгах разболтались. А? Винтики разболтались? Почему? Потому что я не сдал форму о намерении получить высшее образование. И еще моя сонная выходка... Вчера в классе, похоже, заставило ее волноваться. «А, сон и крик, да?» «Что такое? Ты же это не обо мне, да?» Но Минори не играла с Рюдзи. Она подошла к окну, выдохнула белое облачко в холодный воздух за окном и повернулась к Рюдзи. «Действительно хорошо, что Тайга вернулась здоровая. Правда. Правда хорошо». Она широко улыбнулась. «Тогда, если бы ты не пошел со мной... Если бы ты отпустил меня искать Тайгу в одиночку, как бы все повернулось? Скорее всего, я бы вляпалась так же, как и она. Когда я думаю об этом, даже у меня случается сон и крик». «И у тебя?» «Да», – тихо ответила Минори, почти без звука, только кивнула. Под холодным ветром, режущим лицо, Рюдзи и Минори стояли совсем рядом друг с другом. Они одинаковым движением положили руку на подоконник, немного дрожа и пряча головы. Если бы кто-нибудь посмотрел на них снаружи, наверное, это было бы очень интересное зрелище.